Глава 9. Зеркало для великого императора. Италия, 1 июля 1178 года. Вечером следующего дня после встречи с наглым венецианцем Фридрих приказал созвать к себе в шатер самых отважных и достойных рыцарей. Император ходил вокруг укрытого драгоценной тканью вчерашнего подарка и рассуждал: «Сегодня нам с вами, друзья мои, предстоит разгадать тайну этих венецианских штуковин. А опыты будем ставить над их послом. Тогда-то мы во всем и разберемся». Рыцари стояли по периметру стен императорского шатра молча. Все знали вспыльчивый характер Фридриха, и лишний раз никто не хотел привлекать к себе внимание Барбароссы своими высказываниями. Но было очевидно, что многие рыцари просто не верили венецианским слухам и снисходительно смотрели на своего взволнованного правителя. Встревожен был один только Райнальд фон Дассель, архиепископ Кёльнский. За долгие годы мытарств и испытаний этот отважный человек научился слушать свой внутренний голос. Сегодня внутренний голос просто вопил: «Тревога! Опасность!» Поэтому осторожный священнослужитель и бесстрашный воин не разделял благодушного настроения усмехавшихся рыцарей. Он опасался древних зеркал не меньше своего правителя и искренне верил в их особенные способности. Так, прежде чем отправить из Милана в Кёльн знаменитую священную золотую раку с мощами волхвов, Райнальд фон Дассель распорядился вложить в нее одно из старинных венецианских зеркал, которое обладало, по слухам, какими-то уникальными способностями. По его мнению, это должно было многократно увеличить божественную силу чудотворных мощей. Правда, сам архиепископ наотрез отказался посмотреть в это зеркало и потребовал того же от своих слуг, укладывающих зеркало в золотую раку. Ничего на свете не боялся отважный фон Дассель. А вот венецианских зеркал опасался. Пока рыцари позванивали шпорами, переминались с ноги на ногу, поправляли богатые перевязи и с нетерпением ожидали увлекательного представления, кёльнский архиепископ встревоженно оглядывался по сторонам и инстинктивно ждал какой-то неприятности. В шатер вошел слуга, приблизился к императору и что-то зашептал ему на ухо. Фридрих на это спросил: «Бежать пробовал?» И после того, как слуга отрицательно покачал головой, отдал приказание: «Давай зови». Слуга поспешно удалился. Через несколько минут в шатер ввели Энрико Дандоло. В этот раз его слуги стояли очень близко от Дандоло справа и слева и как будто даже придерживали венецианского посла. Тот, не мигая, смотрел перед собой и был гораздо бледнее, чем вчера. «Ну, здравствуй, венецианский посол!» — Барбаросса усмехнулся. «Что-то ты бледен сегодня. Ни в чем не хочешь мне признаться?» «О, великий император!» Дандоло говорил все тем же низким, убедительным грудным голосом. «Сегодня я пришел для того, чтобы подтвердить свои вчерашние слова. Тебе совершенно не стоит опасаться зеркала. Для того, чтобы развеять сомнения, я готов первый посмотреть в него и смотреть в него настолько долго, сколько будет угодно вашему величеству». «Ну и отлично!» Барбароссе не терпелось поскорее начать зрелище. «Эй, вы!» — крикнул он слугам Энрико Дандоло. «Открывайте зеркало, черт бы вас всех побрал! Сейчас ваш хозяин будет туда смотреться!» От цепкого взгляда Барбароссы не укрылся тот факт, что слуги, сдергивая покрывало, смотрели в сторону, явно опасаясь глянуть в зеркало, но, конечно, стараясь это не демонстрировать. «Надо будет этих хитрецов тоже обязательно перед зеркалом поставить», — подумал Барбаросса, — «а то больно резвые». Когда тяжелая дорогая ткань упала на пол шатра, Энрико Дандоло сделал решительный шаг вперед и оказался прямо перед большим, величиной в человеческий рост, зеркалом. Оно было обрамлено искусно деревянной резной оправой и держалось на тяжелой подставке. Рыцари, как бы ни было велико их сомнение в том, что зеркало обладает какой-то силой, тем не менее тихонечко отодвинулись в сторону. И сейчас в зеркале отражался только один человек. Дандоло. Воцарилось долгое молчание. Византийский посланник, без всякого сомнения, смотрел прямо в зеркало. Барбаросса медленно подошел к нему и выглянул из-за плеча венецианца. Ничего особенного действительно не происходило. Фридрих видел перед собой в зеркале открытое красивое лицо Энрико Дандола, а за ним себя, огромного рыжебородого и взлохмаченного. Вообще странная нелюбовь к зеркалам сыграла с Фридрихом злую шутку. Он вдруг отчетливо увидел, как грязен и некрасив его шатер, как неряшливы и неопрятно его подданные. Все это становилось особенно очевидно, когда рядом находился Дандола, красивый, величавый, весь какой-то светлый и чистый. Фридриху вдруг стало неудобно за свой ужасный внешний вид, и он смущенно потупился. Странно, как он мог еще недавно иметь какие-то дурные мысли против этого мужественного венецианского посла, да, собственно, и всей Венеции. Барбароссе вдруг захотелось чем-нибудь великодушно наградить Дандола, но он вдруг с удивлением понял, что не может вообще ничего делать, пока ему не прикажет этот замечательный человек. — Садись, император, на свой трон, — тихо проговорил Дандола. Вот только теперь Фридрих смог сделать несколько шагов на негнущихся ногах и послушно сел на краешек трона. «Я думаю, теперь всем понятно, что зеркало абсолютно безопасно». В голосе Дандола вдруг зазвенели какие-то стальные нотки, которых раньше не было заметно. «Если же у кого-то из присутствующих здесь рыцарей остаются сомнения, они могут подойти и взглянуть в это прекрасное зеркало». Многие собирались это сделать. Но уж очень странно стал вести себя их император. Он съежился на троне и, казалось, боялся пропустить хоть одно слово, которое произносил Дандола. «Я так и думал», — довольно быстро сказал Дандола. «Мне кажется, все могут быть свободны». «Да, все могут уходить», — громко объявил Барбаросса. И германские рыцари потянулись к выходу, тихо переговариваясь между собой. Одни, удивленные внезапной сменой настроения императора, другие — странным, немигающим взглядом венецианского посла, устремленным в одну точку. Последним выходил Райнальд фон Дассель. Еще раз окинув внимательным, недобрым взглядом уверенную фигуру венецианца, он окончательно уверился в том, что дело тут нечисто. Он попытался встретиться взглядом с послом, чтобы наглец почувствовал, что не все им тут восхищены так же, как германский император. Но Дандола как-то странно смотрел все время перед собой и взглядом с решительным архиепископом не встречался. Тогда фон Дассель вопросительно посмотрел на своего императора. Тот неуверенно улыбнулся подданному и одобрительно кивнул: «Иди, мол». Фон Дассель повернулся и вышел, решив обязательно поговорить завтра с Барбароссой о сегодняшнем странном эксперименте. «Думаю, что твоя личная охрана, о великий император, сегодня тоже может быть свободна», — сказал посол, даже не глядя на дюжину огромных охранников, дежурящих за троном. «Да, конечно», — Барбаросса окинул взглядом подобострастные пустые лица охранников. «Вы все можете быть свободны». Стража невозмутимо вышла из шатра, не сказав ни слова. Когда в шатре остались лишь император, Дандола и двое его слуг, венецианец повел себя странно. Он развел руки в стороны. Слуги послушно взяли его под руки и подвели к небольшой лавочке, на которую венецианский посол присел и, наконец, перевел дух. «Ты поедешь в Венецию. Там поклонишься папе, признаешь свои ошибки и больше никогда не будешь воевать ни с Римом, ни с Миланом, ни с Ватиканом, ни тем более с Венецией». Теперь Дандола говорил устало, как будто вдалбливая в голову нерадивого ученика плохо усвоенный урок. На каждом слове Барбаросса утвердительно кивал, в полголоса повторяя все услышанное от Дандола. «Не тем более с Венецией», — шевелил губами император, с безграничной любовью смотря на венецианского посла. «Подумать только! Этот святой человек будет помогать ему, Барбароссе, принимать решения в самых сложных жизненных ситуациях. И у него, конечно, есть ответы на все, даже самые трудные вопросы». А Серджио, слуга благородного Энрико Дандола, молодой крепкий парень лет 20, смотрел на своего хозяина с еще большим восхищением, чем Барбаросса. Но восхищение это было совсем другого рода. Серджио был поражен отвагой Дандола. и его готовностью жертвовать собой ради решения важнейших государственных дел. Только Серджио знал. Для того, чтобы сегодня все получилось, минувшей ночью Энрико Дандоло стал слепым. Потому что только слепой мог без последствий для себя взглянуть в это страшное зеркало, и Дандоло принял это решение без колебания. А многочисленные ученые тысячу лет спустя еще долго будут спорить, где и когда произошло таинственное ослепление будущего великого венецианского дожа, византийского императора и предводителя легендарного четвертого крестового похода Энрико Дандоло. Версии будут высказываться одна нелепее другой. Но правду никто не будет знать, потому что тайну эту бережно и надежно на многие века спрятал от потомков таинственный Совет Десяти. «Вы здесь у меня в шатре будете спать?» Барбаросса неловко улыбнулся и склонил голову в ожидании распоряжений, стараясь угадать приказание Дандоло и даже исполнить его раньше, чем оно прозвучит.